И Гаррет совершал столь славные подвиги, что все рыцари гадали, кто таков этот рыцарь с зеленым щитом, ибо он в этот день сокрушил более 30 рыцарей. И сам Ланселот дивился, видя доблесть Гаррета, и гадал, что он за рыцарь. Сам Ланселот в тот день поверг более 20 рыцарей, но все время, пока Ланселот, Гаррет и Лавейн сражались на одной стороне, Борс, Эктор, Леонель, Блеоберис, Галихуд, Галиходин и еще многие рыцари из рода короля Бана бились на другой и сдерживали натиск короля сотни рыцарей и короля Нортумберландского. Так продолжался турнир чуть не до ночи, ибо рыцари круглого стола один за другим устремлялись на подмогу к королю Артуру. Но как ни гневался король, он и его рыцари не в силах были одержать верх. Наконец сказал королю Гавейн: «Удивительно мне, где это пропадают сегодня целый день Борс и все остальные рыцари из рода Ланселота. Их вовсе не видно возле вас, и я полагаю, что этому есть своя причина. Борс весь день сражается вон там, в правой стороне поля, и там он со своими родичами преуспевает получше нашего», — сказал на это Кай. «Возможно, что и так», — сказал Гавейн, — «но я опасаюсь хитрости. Ибо этот рыцарь с золотым рукавом на шлеме сам Ланселот. Ибо вижу это я по его посадке и по могучим ударам. Второй рыцарь в таком же облачении — это юный рыцарь Лавейн. А рыцарь с зеленым щитом — это мой брат Гаррет, скрывшийся под чужим обличием. Его никто не заставит выступить против Ланселота, ибо от него он получил посвящение в рыцари». «Племянник мой», — сказал король Артур, — «я тебе верю, и потому скажите, как вы советуете нам поступить?» «Трубить к окончанию турнира», — отвечал Гавейн, «ибо если это в самом деле Ланселот, мой брат Гаррет и Лавейн, то уж верьте мне, драться с ними бесполезно, пока у нас не будет по 10-12 рыцарей против каждого из них, но это будет нам не честь, а позор». «Ты прав, позор был бы нам, если мы все, сколько нас тут есть, стали бы и дальше наседать на них», — сказал король. И вот затрубили к окончанию турнира, и тотчас же король Артур послал к четырем королям и просил их не отпускать рыцаря с золотым рукавом, пока он не побеседует с ним. Сам же король, не тратя времени, спешился и, сняв тяжелые доспехи, сев на низкорослую лошадь, поехал туда, где находился Ланселот и его соратники. Он застал их вместе с четырьмя королями и всех пригласил к себе на ужин. С доброй охотой они приняли приглашение, и все вместе отправились к королю Артуру. А там их ждало богатое пиршество и великое веселье. И когда все явились без доспехов, король Артур увидел Ланселота, Гаррета и Лавейна. И победителем турнира был провозглашен Ланселот, ибо герольды объявили, что он сокрушил 50 рыцарей. Гаррет — 35 рыцарей, а Лавейн — 24. И во время пира король Артур стал укорять Гаррета в том, что он оставил своих и держал сторону Ланселота. «Мой король», — отвечал Гаррет, — «от Ланселота получил я посвящение в рыцари, и когда я увидел, какая ему грозит опасность, то подумал, что честь велит мне выступить ему на подмогу. Ибо я видел, как он один совершал славные подвиги, а против него билось столь много рыцарей». И тогда король Артур согласился с ним и сказал: «Теперь я вижу, что ты поступил по чести, и до конца дней моих я буду во всем тебе доверять. Ибо для настоящего рыцаря это всегда первое дело — прийти на помощь другу, которому грозит опасность. Лишь трус не знает милосердия». И великое пиршество и веселье продолжалось. Дни летели за днями, и как-то в начале мая королева Гвиневра призвала к себе 10 рыцарей круглого стола и объявила им, что завтра рано поутру она собирается отправиться на прогулку по лесам и лугам. «Повелеваю, чтобы каждый из вас явился на добром коне и с ног до головы облаченный в зеленый шелк. Со мною же поедут еще 10 дам, а каждого из вас пусть сопровождают оруженосец и двое прислужников». И вот рыцари снарядились к выезду со всем возможным тщанием, дабы сопровождать королеву. Были среди них Кай, Агравейн, Саграмур, Азана Храброе Сердце, Айронсайд Пелиас и еще 4 добрых воина. Ранним майским утром, еще до света, все они уселись на коней и отправились вместе с королевой и ее дамами и скакали через леса и луга с шутками и весельем. Но не позднее полудня королева хотела возвратиться к королю Артуру и сказала об этом всем сопровождающим ее. Был тогда один рыцарь по имени Мелигант, сын короля Багдемагуса. Мелигант уже давно пылал страстью к королеве Гвиневре и нередко устраивал засады, чтобы силою захватить ее. Однако он ни разу не отважился напасть, ибо всегда сопровождал королеву главный ее защитник Ланселот и рать вооруженных рыцарей. И никогда эти рыцари не носили своих знаков, но лишь гладкие белые щиты, и называли их рыцари королевы. Когда же кто-либо из них более всех отличался в ратном деле, и в это время умирал или погибал в бою кто-нибудь из рыцарей круглого стола, а случалось это нередко, то на освободившееся место избирался достойнейший из рыцарей королевы. Так был избран и Ланселот еще задолго до того, как прославился, и многие другие. Но на этот раз Мелигант, узнав, что Ланселота при королеве нет, а сопровождают ее лишь 10 рыцарей, облаченные в зеленые одежды ради летнего праздника, выследил, куда она направляется. Он собрал 20 вооруженных рыцарей и сотню лучников и приготовился напасть на королеву и ее свиту, ибо рассудил, что это самое удобное время, дабы завладеть ей. И вот скачет по лесу королева со своими рыцарями, изукрашенными с ног до головы зелеными уборами из трав, мхов и цветов. А им наперерез выскакивает Мелигант со 120 людьми, все в полном боевом снаряжении. И крикнул он королеве и ее рыцарям, чтобы они остановились, ибо хотят они того или нет, им все равно придется покориться. «Рыцарь-изменник!» — вскричала королева Гвиневра. «Что ты задумал? Или ты решился опозорить себя навеки? Вспомни, ведь ты королевский сын и рыцарь круглого стола, а ты собрался причинить обиду благородному королю, посвятившему тебя в рыцарство. Ты позоришь рыцарское звание, ты позоришь себя и меня. Но знай, что я скорее перережу себе горло, чем позволю тебе меня обесчестить». «Это мы еще увидим», — отвечал Мелигант. «Да будет вам ведомо, госпожа, я уже много лет люблю вас и никогда до сих пор не смел к вам приблизиться, а потому я все равно вас не отпущу». Тут заговорили все 10 благородных рыцарей и сказали в один голос так. «Мелигант, ты губишь честь свою и обрекаешь себя гибели. И хоть мы и безоружны, и числом сильно уступаем твоей дружине, ибо ты хитро нас здесь подкараулил, мы жизни свои положим, но не отдадим королеву на поругание». И сказал им тогда Мелигант: «Что ж, готовьтесь как можете к бою и защищайте свою королеву». Тут 10 рыцарей круглого стола обнажили мечи, а рыцари Мелиганта поскакали на них, навесив копья. И 10 рыцарей встретили их мужественно и порубили мечами их копья, так что ни одно их копье не причинило вреда. После того стали они рубиться на мечах, и вот уже Кай, Саграмур, Агравейн, Ладинас и Азанна повержены наземь жестокими ранами. Но Брандель, Персиант, Айронсанд и Пелиас бились еще долго, но тоже получили ужасные раны. И все эти 10 рыцарей, прежде чем полегли, зарубили 40 противников своих. Когда же увидела королева, что все ее рыцари тяжко ранены и неизбежно будут убиты, тогда заплакала она от жалости и бессилия и сказала так: «Мелигант, не убивай моих благородных рыцарей, и тогда я согласна последовать за тобой, но при том лишь условии, что ты сохранишь им жизнь и не велишь их больше увечить. И пусть они сопровождают меня, куда бы ты меня ни увез, либо я лишу себя жизни». «Госпожа, ради вас я согласен, чтобы их припроводили вместе с вами в мой замок, лишь обещайте, что вы будете мне послушны и покорны», — отвечал Мелигант. И крикнула королева тем 4 рыцарям, что еще бились за нее из последних сил, чтобы они прекратили бой. «Госпожа, мы поступим по вашему велению, но мне теперь все равно, жить или умереть», — отвечал ей рыцарь Пелиас, и напоследок нанес своим мечом еще пару могучих ударов, которые никакие латы не могли выдержать. Веление королевы было исполнено. Бой прекращен.